Глава 22. Громов, имени которого я до сих пор не знаю, сжимает в пальцах телефон. Его костяшки белеют, и я тихо сглатываю образовавшуюся от нервов слюну. И мороженое резко перестает лезть в горло от безумного взгляда, которым он еще чуть-чуть и убьет меня. И именно здесь инстинкт самосохранения кричит об опасности. Трубит тревогу и говорит: «Беги! Я переборщила?» Делаю шаг назад, когда эта махина надвигается на меня. Выкидывает телефон из рук, кидает его в белоснежную стену. Голова сама рефлекторно поворачивается на резкий оглушающий звук. Втягиваю голову в плечи и замечаю содравшуюся на стене краску. Но сразу интерес к ней теряется, когда мужчина подлетает ко мне, хватая за горло. Не сильно, но напрягаюсь. Булки рефлекторно сжимаются. От испуга роняю мороженое прямо нам в ноги. Плевать на пол, плевать на все. Хватка на шее усиливается, и я, инстинктивно защищаясь, обхватываю ее запястье двумя руками. Он же не задушит меня, да? Не задушит? Сильнее вдавливает пальцы, и я приоткрываю рот, глотая воздух. Сомкнет сильнее, начну задыхаться. А пока терплю этот жар под его пальцами. Его грубость и боль, приводящую меня в чувство. Я переборщила. Не нужно было этого делать. Отправлять ему видео, которое я однажды сделала. Но я всего лишь хотела пошутить. Безобидная шутка. Это ведь лучше, чем идти бухать в клуб. Или рыдать нескончаемо в одиночку, пребывая в депрессии. Я же ничего не сделала. Да, пошутила. Но отправилась же домой. Отпусти. От страха начинаю заикаться. Ты пьяный, что? Ты мне, блядь, скажи. Буквально выплевывает мое лицо. У тебя мозги есть? Или они у тебя уже атрофировались? Последние остатки пробухало. Цедит сквозь зубы, нависая, как грозовая туча, выпускающая молнии. Мать твою, хоть бы не шаровой ударила, а? Я жить еще хочу. Приоткрываю рот, чтобы возразить и оправдаться. Спросить, в чем дело, но он грубо чеканит, опережая меня. Заткнись. Глаза безумца загораются ярким безудержным красным огоньком. Вот-вот уничтожит меня, превращая в пепел, который он обязательно развеет с балкона. Или сбросит меня оттуда целиком. «Ты нормально себя вести будешь? Или так и будешь всякую хуйню вытворять? Злить меня дальше? Чтобы я тебе башку снес?» Настоящий страх пробирает до костей. Такого я не чувствовал никогда раньше. Никогда. Даже когда меня пытались дважды изнасиловать, бросились с ножом. Понимаю, что это не игра. Это не очередная шалость, после которой выйду сухой из воды. Передо мной он. Не мой опекун, вечно желающий преподать мне урок. А тот опасный мужчина в машине, от которого мне было до усрачки страшно. И в то же время меня к нему тянуло. Но не в этот раз. Глаза щиплет от страха. И хоть в этот раз я надеюсь, что, увидев во мне маленькую девочку, мои слезы, он остановится. Но... нет. Я не права. Я думал, он меня не тронет, но сейчас понимаю. Передо мной незнакомец, и я его совершенно не знаю. Кем он работает? Кто он? Откуда у него столько людей в подчинении? Почему те менты так легко отпустили меня, хотя он ничего толком и не успел сказать? Вообще ничего. А вдруг он убийца? Запросто свернет мою шею, не моргнув и глазом. «Ты должна быть мне благодарна за то, что у меня такое огромное терпение. Было. Ты его растерла в пыль». Я это уже поняла. «Простите, пытаюсь извиниться. Лучше раз унизиться, признать свою ошибку, чем потом утопать в слезах». «Раньше надо было думать». Он толкает меня в стену. Прижимает к ней, не давая сдвинуться с места. И в сторону уйти не могу. Держит крепко. Но хватка на шее чуть слабеет, из-за чего глотаю жадно воздух. Боюсь, что сдавит в один миг сильнее. И конец мне. «Задрала, соплячка. Игры кончились, как и добрый дядя Громов. Пошел спать. Выходит злой, жутко злой, у которого свои правила. И в этот раз наручниками дело не обойдется». Неожиданно. Он отпускает меня, дергает за руку и отворачивает от себя, давливая лицом, грудью в стену. заламывает руки и прижимается ко мне так тесно, сильно, что я даже чувствую его член рядом со своей попой. Он не возбужден, нет, но страшно. Его следующие слова выбивают из меня все. Мысли, воздух, возможность говорить. «Выбью из тебя всю дурь!» Шипит на ухо. «Трахну так, что в жизни не сможешь ослушаться. Хочешь? Судя по поведению, ты прямо нарывалась». «Ты вообще что несешь?» Испуганно выдавливаю. «Я дочь твоих друзей и...» «Плевать!» Опять бросает так грубо, жестко, вызывая мурашки и колики в животе. «Но ты же, кроме грубой силы, ничего не поймешь. Плохого к тебе обращения. Я могу, Яра!» Чувствую его ладонь у себя на поясе штанов. Как он хватает его и одним движением дергает, обрывая резинку. Штаны, до этого держащиеся на талии, падают на пол, прикрывая растаявшее там мороженое. «Поняла я!» Быстро выпаливаю, пока он не сделал то, что задумал. «Поняла, больше так не буду!» Слышу его прерывистое, тяжелое, шумное дыхание. Будто сдерживается, чтобы меня не кокнуть. «Только не насилуй меня, пожалуйста!» Гнев чувствую спиной. Ощущаю, какой он разъяренный. И если он сорвется, порвет меня ко всем чертям собачьим. «Дура!» Выплевывает и быстро отпускает меня. Делает шаг назад. Я не поднимаю штаны, оборачиваюсь. Утыкаюсь уже в широкую, напряженную спину, обтянутую белой рубашкой. Красив, сука, но неадекватен. «Еще одна такая выходка!» «Я поняла!» Перебиваю его. «Не хочу этого больше слышать!» Кусаю себя за губу, пытаюсь привести в чувство, чтобы не заплакать. Шалость не удалась. Его так сильно это задело? Я же не знала. «Извини!» Бросаю ему в спину. Ничего не отвечает. И только дойдя до второго этажа, уже скрываясь за стеной, грубо басит. «Убери с пола и расставь книги, которые ты вчера разбросала». Взгляд сам цепляется за стеллаж и разбросанные книги перед ним. «Завтра едем на работу. Подъем в 7 утра». В ответ молчу. Не потому, что не хочу все это делать. Присматриваюсь к своим рукам, дрожащим пальцам, и не могу сдержать слез. Напугал.